Всех приветствую у наших магнитофонов. Студии Retromania и SMD Pro представляют очередной мегамикс очень крутых песен, в том числе и ремиксов. И в конце вас ждет охренительный бонус. Предлагаю отдохнуть, потанцевать, забыть о 2020 годе. Какой пиздец у нас творится. Танцуем и веселимся. У микрофона диджей Retromania. Играет трек Ninja Cat. Погнали, друзья! Друг агрессивной, прогрессивной молодежи представляет наша счастливая песенка. Когда тебе делать нечего, скучно тебе, да и уже дело к вечеру, ночь на дворе. Не стой тупо, проси живать ночь за компом, за дискорей. Ставят в эфир треки наугад. Здесь новая передача и прошлый раздел. Упячка и польза. Вот наш удел. Ура, товарищи! Слава великому посоху и хлебным колбасам. Улыбку прочитав мой страх. ежедневных, среди банальных траблов повседневных. Это ясь, адвокат, паукан. Это как для мозгов, для твоих капкан. Это классное шоу, называется «Зысь хорошо». Кто не видел, пусть грызет мешок. Кто не в курсе, не видавший видов, это бодрое привет. Я стал завыть, целый год развлекаются старый млад, Макс и Влад, и еще пацанов отряд. Миллионы людей, пацанов добрит, слушай тиксы, в новых видео млей. Поздравляем сердечно, ребят, без печи, чтобы все было в кайфе, ты тосов вечно, чтобы было в трех бошках полно идей. И пофиг не на таких людей. Хорошо, да слышишь хорошо. И вот уже все идет, реально все смешно. Желаем больше спроса и вирусных видосов. И чтобы рэп с Максом обогнали без вопросов. Поцелуй его, да не его. наступит танец. Только ты сумеешь вспомнить в этой прошлой жизни танец, что дано тебе исполнить. Ты ведь видишь, мы с тобою не отбрасываем тени. Это царство привидений. Это правда, что возможно здесь не думать о разлуке, не вздрагивать тревожно и не маяться от скуки, и не помнить о расплате, не играть и сбросить маску. Мы нашли любовь и ласку. Well done, number three.

We'll be right back. не осенний ветер. Бросила луч свой, луна мне на стол. Я не буду спать, и открою свое окно. В комнату войдет лунный свет. Что мне снова ночь? Yeah.

кто нам поможет. В скучных буднях ежедневно, среди банальных траблов повседневных. Это ясь, адвокат, пукан. Это как для мозгов, для твоих капкан. Это классное шоу, называется «Злысь хорошо». Кто не видел, пусть грызет мешок. Кто не в курсе и не видавший видов, это бодрое приветствие. Стал завыдом, целый год развлекаются в старом Влад, Макс и Влад. И еще пацанов отряд. Миллионы людей, пацанов добрить, слушай тиксы. В немовых видео млей. Поздравляем сердечно, ребят, без печени. Чтобы все было в кайфе, без питомцев вечных. Чтобы было в трех бошках полно идей. И пофиг не на таких людей. Хорошо, но слышать хорошо. И вот уже все идет, реально все смешно. Желаем больше спроса. Я вирусных ведется. И чтобы Рэ с Максом обогнали без вопросов. Очень круто быть мешком. недели, вот уж две недели бросили курить. Все еще в сомнениях после воскресенья, ее телодвижение до изнеможения. на пляже, очень даже красивых теток грузила парней. Они такие разные, такие страстные. И закипает кровь в моем горячем теле. Хочу, чтоб ты меня раздела, давай за дело. Пока я утро с нами наиграться не успела. Соленым морем будем после наслаждаться. Давай сегодня с тобой будем развлекаться. Девочка с глазами из чистого солнца, с обжигающим взглядом и по пояс в воде. Присмотрись и увидишь в ней то, что сегодня хотел с ночи и до утра, да. Девочка с глазами из чистого неба, для тебя одной сегодня нет дел. У меня берет сегодня в разуме беспредел. Лежим, балдеем о разных темах, с тобой трем, и что приятно. Мне нравится, как ты ведешь беседу без предрассудков и без комплексов. И я подумал, что этой ночью у меня есть все шансы с тобой, красавица, на всю катушку оторваться. Ну а пока на небе солнце продлевает день, рядом ты и на твоей груди от листья пальмы тень. Девочка с глазами из чистого солнца, с обжигающим взглядом и по пояс в воде. Присмотрись и увидишь в ней то, что сегодня хотел с ночи и до утра. Девочка с глазами из чистого неба, для тебя одной сегодня нет дел. У меня берет сегодня в разуме беспредел. Будем мы отрываться, давай сыграем в волейбол. Сходим в море, но я там не знаю. Я угощу тебя чем-нибудь, каким-нибудь вкусным коктейлем, который стоит, наверное, кучу бабок. Но для тебя не жалко, крошка, поверь мне. Сегодня ты королева этого пляжа. Девочка с глазами из чистого солнца, с обжигающим взглядом и по пояс в воде. Присмотрись и увидишь в ней то, что сегодня хотел с ночи и до утра, да. Девочка с глазами из чистого неба, для тебя одной сегодня нет дел. У меня берет сегодня в разуме беспредел. here. This is a distracted beat. This is the DJ Farad and DJ SMD. We gonna move, yo. Come on, let's go. Yeah, this is the Farad version. Yeah, come on, this is our style. This is our best style. Yeah, come on. Сижу на работе, смотрю на часы. Стрелка бежит неуклонно к пяти. Вечер за окнами, стелит дорога, которая нас приведет до двери модного клуба в центре района. Нас пропускают туда без прогона. Да мы свои, там нас все ждут. Скажи, кто здесь самый, тогда я крут. Пятница вечер, дергаем в клуб. Пятница вечер, скажи нет кошельку. Пятница вечер, снимем девчонки. Море по колено, горы по плечам. Пятница вечер, дергаем в клуб. Пятница вечер, скажи нет кошельку. Пятница вечер, снимем девчонки. Море по колено, горы по плечам. СМД загрузился, его понесло. А я выласкал по папке Джилло. Сегодня ночью будет горячо. Но вот его нет, а мне-то чё? Транспорт загрузился, двигаюсь к месту. Эта пятница соберет самых лучших вместе. Небо чистое, видны созвездия. Да, Destructive Beat круче без сомнения. Пятница вечер, дергаем в клуб. Пятница вечер, скажи нет кошельку. Пятница вечер, снимем девчонок. Нет, море по колено, горы по плечам. Пятница вечер, дергаем в клуб. Пятница вечер, скажи нет кошельку. Пятница вечер, снимем девчонок. Море по колено, горы по плечам. Yeah, come on, this is the track to win some. Yeah, we gonna move, massive. Yeah, come on, we gonna beat, we gonna beat, we gonna build a song. Give me that, come on, listen, this is the new album. New album, and DJ is something, we gonna move. Yeah, come on, this is a busy star, somebody's an album. Yeah, this is new album. This is the track to win, come on, this is good. DJ Farad и DJ JSMD. Да, ценит не наш стайл. Давай, мы с нами. Style, looking in is an advanced for reaching style, elementary. Свободной кассы нету пауз. Я не знаю про усталость. Как вы там? Я вас люблю, где ваши руки? Я могу вам спеть или раздеться, чтобы вы не умерли от скуки. Бонус, который я обещал. Погнали! Давай, Кексер, вахну! На этой грустной ноте мне придется с вами попрощаться. Мегамикс закончился. Надеюсь, он оставил у вас в памяти приятные воспоминания, которые вы потом вспомните. Пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, сделать рекомендации его своим друзьям. Короче, репостите везде. С вами был DJ Ретромания. Увидимся в следующих видеороликах. Пока, пока. Даже как-то грустно прощаться. Он закончился. Но ничего, я сделаю еще кучу прикольных работ. Удачи!